Часть вторая. Сказать, что маршал Фармер был в ярости, когда он подъехал ко мне, значит ничего не сказать. Старик, весь красный, кипел от злости так, что едва мог говорить. «Я увидел медведя». Это была единственная ложь, которую я смог придумать в свое оправдание. «Извините меня». Маршал Фармер тяжело дышал, как будто не кобыла, а он сам только что скакал через болото. «Медведя!» — наконец прошипел он сквозь стиснутые зубы. «Ты видел медведя и даже не предупредил меня? Бог мой! В следующий раз, когда увидишь зверя, кричи во всю глотку, понял?» Я кивнул. «Простите, маршал Фармер». «Что это был за медведь? Черный? Гризли?» Я все еще подрагивал от увиденного в топях и хотел только одного, чтобы мы уехали оттуда как можно быстрее. «Не знаю, он был как тень». «Тень?» Маршал Фармер надул щеки и испустил долгий выдох, словно задувал свечу. «С какого перепугу я вообще согласился взять тебя с собой?» Спросил он скорее себя, чем меня. Я решил, что в любом случае будет лучше не отвечать. «Вот что я тебе скажу, малец. Тебе сильно повезло, что ты умчался не слишком далеко», продолжил он, тыча мне в лицо согнутым пальцем. «Потому что тогда уж, поверь моему слову, я бы не стал тебя искать. Да пусть тебя волки съедят, мне-то какое дело? Слушай меня внимательно, малец. Если ты еще хотя бы раз...» «Я больше не буду. Такого больше не повторится, обещаю». Маршал Фармер еще хмурился, сердито дергая себя за бороду и злобно щеря зубы, но постепенно стал успокаиваться. Когда его гнев окончательно рассеялся, он вытер ладонями лицо. «Что ж», — произнес он и огляделся. «А тут неплохое место для стоянки, как думаешь?» «Нет, пожалуйста, давайте отъедем подальше». Я все еще не мог справиться с дрожью. Он выпучил глаза, очевидно, поверить не мог, что у меня хватило духу спорить с ним. «Прошу вас, проедем хотя бы еще чуть-чуть подальше от топий», — умолял я старика. «Чего ты взял, что мы уже выехали из этих чертовых топий?» «Потому что тут нет призраков», — мысленно ответил я. «Потому что тут земля не такая сырая», — сказал я вслух. «Вот именно. Земля тут сухая». Он погрозил мне кулаком, а затем засучил рукава. «И поэтому мы разобьем лагерь здесь. Давай-ка, слезай с коня и разводи костер. Вот-вот стемнеет». «Мы ехали 12 часов без остановки, и лошадям нужен отдых». Маршал Фармер спешился. Уперев одну руку в бедро, он стал растягивать занемевшие мышцы. Мне бросилось в глаза, что как бы он ни старался выпрямиться, его спина оставалась согнутой. Когда он заметил, что я наблюдаю за ним, то взревел. «Кому я сказал слезай с лошади? Иди поищи дров! Бегом, пока еще не совсем стемнело!» Я спрыгнул с пони, привязал его к дереву и поспешно отправился на поиски хвороста.